хор. Вижу, бедняк, ты послушался нас. Так расскажи, кто отец твой и мать? Что привело злополучный тебя? Что нам о родине скажешь? О, чужеземцы, я изгнан. Только не хочешь говорить, старик? Нет, нет. Не домогайся боли, кто я такой. Оставь расспросы. Но кто же ты? Мой страшен рот. Откройся! Дитя, что сказать мне? Увы. Скажи, чья кровь течет в тебе, и кто отец твой, странник? Горе. Что будет со мною, дитя? Антигона. Говори. Подошел ты к пределу. Я отвечу. Я дольше скрывать не могу. Что ж медлишь ты, странник, скорее? Вы знаете Лаева сына? Увы, Лая, Лабдакова сына. О, Зевс! Многострадальный Эдип. Это ты? Слов моих вам не должно страшиться. Увы, я несчастный, увы. Дочь моя, что же станется с нами теперь? Удались и скорей прочь из нашей страны. Так ли держите вы обещания? Если кто мстит за обиду обидчику, рок никогда не карает от мстителя. Если ж коварством ответишь коварному, скорбь, а не благо тебе воздаянием. Прочь, удались, поднимайся с седалища, край наш покинь, уходи и немедленно, чтобы на город наш праведный бед не навлечь ненароком. Антигона. О, люди добрые, я вижу, вы моего отца слепого не принимаете, узнав его невольный грех, но сжальтесь хоть надо мною злополучной, вас умоляю, чужеземцы, молю вас об отце несчастном. На вас гляжу я зрячим взором, как равная на вас гляжу, молю. Имейте сострадание к убогому слепцу. Мы оба в руках у вас, как у богов. Явите ж милость нам несчастным. Молю вас всем, что близко вам, детьми, женой, богами, домом. Еще на свете не бывало, чтоб человек избег беды, когда гоним богами.